Глава 13. Превзойден новым поколением. Я думаю, что могу остановиться, когда захочу, и команда может уволить меня, когда захочет. Но у меня есть миссия — побеждать с Феррари. Себастьян Феттель. Принц Шарль. Помимо очередной неудачи в чемпионате среди пилотов и Кубке конструкторов в конце 2018 года, Маурицио Аривабене и Феррари получают весьма неожиданный подарок – золотой топир, врученный итальянской развлекательной программой «Стрища ла нотиция». Этот шуточный трофей в форме топира символизирует насмешку над неудачей. Надеюсь, что в следующем году символом Феррари не станет горцующий топир, заявляет Валерио Стаффелли, ведущий программы, вручая эту столь особенную награду. Время покажет. Ясно одно, обстановка в команде красных накаляется. Грядут изменения. 7 января 2019 года об этом объявляют на первой странице газеты «La Gazzetta dello Sport». Над первой полосой номера, восхваляющей достоинство Кшиштофа Пентека, футболиста команды Джиона, можно увидеть два слова. «Красная революция». Феррари объявляют не о бунте, а о революции, заменяя Маурицио Аривабене на Маттиа Бинотто. Информация оказалась неожиданной даже для некоторых сотрудников Маранелло, что подчеркивает силу спортивной прессы в Италии. 7 января 2019 года я сам еще не был уверен, что произойдет, рассказывает Альберто Антонини. Маурицио позвонил мне в 6 утра и сказал: «Я только что прочитал «La Gazzetta». Все решено». Мы сами не были уверены, что Маурицио покинет команду, но в газете это было написано черным по белому. Я думаю, что иногда пресса, особенно «La Gazzetta», играет политическую роль. Это газета, которая становится оружием, если кто-то хочет сделать посыл или намек. Они были первыми, кто сообщил об увольнении Бинотто в конце 2022 года, так же, как и об уходе Маурицио. Это нормально, что у журналистов есть влиятельные источники, но когда информация, которая обычно должна оставаться конфиденциальной, попадает в прессу, значит, внутри есть люди, которые намеренно ее сливают. Для Антонини и его босса Аривабене приключение с Феррари на этом заканчивается. Приход Бинотто к руководству дает новую надежду тифози. Во время предсезонных тестов в Монтмелло Феттель проезжает 169 кругов. Машина 2019 года кажется надежной и конкурентоспособной, что позволяет мечтать о возвращении Феррари к славным временам 2000-х. Молодость и стремление его напарника Леклера радуют глаз и внушают большие надежды. Оба пилота много обсуждают каждый аспект автомобиля. Это очень важно для того, чтобы направить команду в правильное русло. Но он хочет победить меня на трассе, как и я хочу победить его. Если вам интересно, я не иду к нему за советами, но я изучаю его данные и смотрю, как он работает с командой. Это помогло мне в течение 2 недель тестов, признается Манигаск. Если тренировочные тесты в начале сезона проходят под знаком сотрудничества, на трассе Леклер быстро показывает зубы. Во время Гран-при Австралии, омраченного скоропостижным уходом из жизни директора гонок Чарли Уайтинга, Манигаск начинает теснить Феттеля, оказывая давление и показываясь в зеркалах заднего вида. Но иерархия остается неизменной, и пока очевидно, что Себастьян защищен привилегией своего статуса. В результате он финиширует впереди Леклера, но не на подиуме. Настолько многообещающая на тестах SF90 оказывается далеко позади Мерседеса. Это уже начинает напоминать старую историю. В Бахрейне требуется немедленный ответ. Но он исходит не от того гонщика, которого ожидали. Хозяином уикенда в Феррари становится именно Леклер. Завоевав пол, Монегаск сражается со своим напарником на старте и одерживает верх. Феттель же сталкивается со своими старыми демонами, вылетев с трассы после очередной дуэли с Хэмилтоном. Долгое время возглавляя гонку, Леклер готовится впервые победить в Формуле-1, когда его двигатель начинает терять мощность. Серебряные стрелы обходят его без особых усилий, но молодой волк Скудери чудом спасает третье место благодаря вмешательству пейскара. Неудачника дня, молодого Шарля, утешает лично Хэмилтон, а также все сотрудники Скудерии, которые видят в нем морального победителя гонки. Что касается Феттеля, он тихо пакует вещи после очередного разочарования, финишировав лишь пятым. Передача власти. В Китае дуэту Феттель-Леклер снова есть что обсудить. В тысячном гран-при в истории приоритет вновь остается за Себастьяном, что вызывает недовольство Шарля. По версии Феррари, темп немца лучше, чем у Монегаска, поэтому молодой гонщик должен уступить дорогу ветерану. Грубая ошибка. Стратегия оказывается несостоятельной, и Мерседес без проблем делает третий дубль подряд. Берни Эклстоун, который никогда не упускает случая высказаться, подливает масло в уже разгорающийся огонь. Непонятно, что происходит с Себастьяном. Возможно, он думал, что все будет легко, и не осознал, насколько Шарль быстр. Но я по-прежнему убежден, что Феттель может выиграть чемпионат. Не факт, что бывший великий маниту Формулы-1 окажется провидцем. В начале этого сезона Мерседес сокрушает конкурентов. Будучи под давлением, Бенотто пытается разрядить обстановку, призывая поклонников Феррари к терпению и поддержке. Феттель же занимает резкую позицию. «Я думаю, что могу остановиться, когда захочу. И команда может уволить меня, когда захочет, но у меня есть миссия – побеждать с Феррари, и это единственное, что для меня важно». Эти слова, уже не раз звучавшие в прошлом, многих начинают раздражать. В Монреале у Себастьяна появляется шанс заставить критиков замолчать, прервав гегемонию серебряных стрел. Но, находясь под прессингом Хэмилтона, он совершает роковую ошибку, съезжает на траву и возвращается на трассу перед британцем, однако, по мнению гоночной дирекции, слишком агрессивно. Ему выписывают штраф 5 секунд. «Как я себя чувствую? Я зол! Это позор!» — восклицает Феттель сразу после гонки. Себастьян настолько тяжело воспринимает результат, что не останавливает машину у подиума. Вместо этого он пешком идет к предназначенному для него месту и меняет местами таблички. Номер 1, стоящий перед Мерседесом Хэмилтона, он ставит на свое место, заменив его на номер 2. Очень символично. Из-за этого штрафа ФИА оказывается под огнем критики со стороны многих экспертов и болельщиков, особенно со стороны фанатов Феррари. Организацию обвиняют в стремлении сделать гонки стерильными, и если посмотреть на кадры, действительно складывается впечатление, что выражение «дайте им гоняться» ушло в прошлое. Однако в Австрии противостояние между Ферстаппеном и Леклером, в котором агрессивный стиль голландца берет верх, доказывает обратное. Совершенно очевидно, что у Феттеля больше нет внутреннего преимущества. Новая звезда команды – это Леклер. Итальянская пресса тоже вставляет свое слово. На Гран-при Великобритании Феттель сталкивается с Ферстаппеном после блокировки колес. Еще одна ошибка в его активе. Итальянский журнал «Autosprint» помещает изображение аварии на обложку под заголовком «Капитан Фракасса» — отсылка к роману «Капитан Фракас» Теофиля Готье. Только на этот раз главную роль играет Себастьян. Это лишь один из множества примеров давления, с которым «Феррари» сталкивается каждый гоночный уикенд. Однако было бы ошибкой считать, что только пресса пытается изменить общественное мнение. По словам Альберто Антонини, это происходит и внутри команды. Это нормально. Такое всегда случается. Так было с Нельсоном Пике, когда в Бенеттоне появился Шумахер. Это жизнь. Хотя это и тяжело принять. Тенденция подтверждается после возвращения с летних каникул. Весьма неожиданно машины Феррари на прямых участках превращаются в настоящие самолеты. Надежды на победу становятся как никогда реальными. И в Бельгии Леклер в уикенд, омраченный гибелью его друга Антуана Юбера в гонке Формулы-2, наконец впервые побеждает. Феттель же финиширует четвертым. Но намерен отыграться в Италии. Однако возникает проблема. Немец без посторонней помощи вылетает в повороте Аскари и, возвращаясь на трассу, задевает болид Racing Point Лэнса Стролла. Настоящая катастрофа для четырехкратного чемпиона мира, который финиширует лишь 13-м, далеко позади Леклера, опередившего Хэмилтона и выигравшего гонку. Ситуация настолько напряженная, что Себастьян даже не появляется на командных фотографиях, сделанных в честь победы. С точки зрения влияния на общественное мнение, это был далеко не лучший пример. Путаница в Марина-Бэй. К счастью, следующий гран-при проходит на его любимой трассе в Сингапуре. Феттель выглядит великолепно и на этот раз получает стратегическое преимущество внутри команды, что позволяет ему опередить Леклера. Это явно не радует нового лидера Феррари, радиоканал которого накаляется в течение нескольких минут. Из-за раннего пит-стопа напарника Леклер оказывается на второй позиции, когда наступает его очередь заезжать в боксы и выражает недоумение. «Честно говоря, я не понимаю, зачем была нужна ранняя остановка. Но неважно, поговорим об этом после гонки, неважно». Лоран Микис, спортивный директор Скудерии, отвечает ему: «Шарль, это было лучшее, что мы могли сделать. Сохраняй хладнокровие, гонка еще длинная. Ты отлично справляешься. Береги шины и оставайся спокойным». Ответ Леклера: «Да, я сохраняю хладнокровие и буду сохранять его до конца гонки. Но я просто хотел, чтобы вы знали, что я чувствую». Мнение высказано. На финише Бинотто то просит Леклера по радио сохранять спокойствие. Себастьян же не задается вопросами и наслаждается своей 53-й победой в Формуле-1. Начало сезона было сложным, но за последние недели мы начали оживать, говорит улыбающийся немец в своей метафоричной манере. Однако напряжение внутри команды продолжает расти и вызывает новые волнения уже через неделю на Гран-при России. Леклер, стартовавший с Поула, благодаря влиянию аэродинамического эффекта, уступает позицию Феттелю, который начал гонку с третьего места. Феррари выходит в лидеры гонки, но не в том порядке, которого ожидал Манегаск. Его раздражение становится заметным по радио, когда напарник отказывается вернуть позицию, как, казалось, было оговорено до старта. Обмена позициями, термин, который Леклер часто использует в таких ситуациях, так и не произошло. В итоге Себастьян сходит с дистанции после своего пит-стопа из-за проблем с мотором. «Верните нам чертовый V12!» — в сердцах бросает разъяренный Феттель, глядя на застывшую на трассе машину. Неудача Феррари усугубляется тем, что этот сход вызывает появление пейскара, что разрушает стратегию Леклера. Долгожданный дубль для красных улетучивается, и снова победу забирает Мерседес. Первым финиширует Хэмилтон, опередив Боттаса. Бразильские сожаления. Перед Гран-при США директор по коммуникациям команды Феррари Сильвия Хоффер собирает пилотов на брифинг. В статье «La Gazzetta dello Sport» говорится о напряжении между ними, что совсем не нравится Скудери. Тем более, что внимание ФИА привлек расход топлива болидов Феррари. Еще одна проблема, которую нужно решать. Чтобы разрядить обстановку между гонщиками, Хоффер дает им совет. «Мы знаем, что вы друг друга любите, так скажите это. Вы даже можете поцеловаться», — смеется она. Пилоты улыбаются. Леклер отвечает: «Я бы так далеко не зашел». Феттель добавляет с озорным видом: «Начнем с того, что будем держаться за руки». Оба понимают, что нужно показать единство на публике. Сближение. Феттель и Леклер действительно делают это в Бразилии, но не так, как хотелось бы. После невзрачного Гран-при США две красные машины снова оказываются в тени на трассе Интерлагос. Поскольку победа недостижима, гонщики сражаются внутри очковой зоны. На 66-м круге из 72 запланированных Феттель, занимавший четвертую позицию, борется с Леклером, который пытается обогнать его на выходе из первой связки поворотов. Маневр великолепен, но задевает эго Себастьяна, который сразу же отвечает с помощью DRS. Проблема в том, что ни Манегаск, ни немец не собираются уступать, что приводит к столкновению в конце прямой. Их гонка завершилась. Мы сражались. Это была агрессивная борьба в связке поворотов первого сектора. Выход у меня получился лучше. Потом я подумал, что уже обогнал его, и не понимаю, почему мы столкнулись. Закрыл ли я калитку Шарлю? Я просто ехал прямо, комментирует Феттель. В итоге мы достаточно зрелые, чтобы понять, что такое случается. Просто момент был неудачным, ведь мы боролись за подиум, добавляет Леклер. Этот провал вызывает раздражение у президента Феррари Джона Элкана. И это логично, поскольку команда снова упускает возможность набрать очки и дает прессе повод для критики. На Гран-при Абу-Даби Феттель, занявший лишь пятое место, не может помешать Леклеру снова стать спасителем команды. Манегаск финиширует третьим в последней гонке сезона, опередив четырехкратного чемпиона мира в личном зачете пилотов. Этот успех приносит ему приятный рождественский подарок. С Шарлем продлевают контракт до конца 2024 года. Давление на Себастьяна, контракт которого с Феррари истекает в конце 2020 года, усиливается. Его будущее находится в его собственных руках, намекает Маттео Бинотто. Переговоры о контрактах быстро отходят на второй план из-за кризиса, вызванного пандемией ковида, охватившей весь мир. Старт сезона 2020 года отложен в тот момент, когда команды уже находились в Австралии. За несколько часов до начала первых свободных заездов в пятницу 13 марта все команды Формулы-1 отправлены по домам из-за распространения пандемии. Это далеко не лучшая реклама для королевской серии автоспорта и ее амбициозной цели – достичь нулевых выбросов углерода к 2030 году. Но, как справедливо заметил Льюис Хэмилтон на пресс-конференции, в Формуле-1 деньги решают все. Уволен по телефону. В отличие от гонщиков нового поколения, во время карантина Себастьян манкирует виртуальными гран-при в видеоигре F1 2019. Как он сообщает журналистам из своего дома в Швейцарии, если он и участвует в гонках, то только для поклонников. Несмотря на то, что он скучает по еде из ресторана «Монтана», так ценимого сотрудниками «Скудерии» в Маранелло, немец наслаждается семейной жизнью и временем, проведенным с тремя маленькими детьми. В апреле 2020 года, отвечая на вопросы журналистов о своем будущем «Ферраре», Феттель уклоняется от прямых ответов. Привыкший к трехлетним контрактам, в этот раз он, как говорят, был готов подписать договор на 2 года, чтобы остаться в команде. Но Себастьян предпочитает не комментировать столь деликатный вопрос, даже несмотря на то, что его действующий контракт с Феррари истекает в конце года. Но все прояснится совсем скоро. В ночь на 12 мая 2020 года, когда 71-й сезон «Формулы-1» еще даже не начался, грянула сенсация. Два немецких издания «Bild» и «Otto und Motorsport» сообщают, что Скудерия решила не продлевать контракт с Феттелем после 2020 года. Днем команда подтвердила эту информацию. «Мы приняли это решение вместе с Себастьяном и считаем, что это лучшее решение для обеих сторон». Это был нелегкий выбор, учитывая ценность Себастьяна как гонщика и как личности, сообщает Маттео Бенотто в тот же день. Маттео Бенотто понимает, что это решение очень важно для будущего Феррари. Однако то, как он сообщает об этом Феттелю, вызовет немало обсуждений. Бенотто объявил Себастьяну о том, что его контракт не будет продлен, по телефону. Перед тем, как набрать номер Феттеля, Бенотто трижды репетировал содержание разговора, что свидетельствует о сложности момента. «Это было очень тяжело для меня, сообщить ему, что, так сказать, мы не будем продлевать его контракт. Возможно, это самое трудное, что мне пришлось сделать в карьере. Я люблю работать с людьми, которые разделяют одни и те же идеи, но всегда тяжело, когда все заканчивается», признается спустя время бывший руководитель Скудерии. Сказать, что Феттель с легкостью принимает эту новость, было бы неправдой. Трудно смириться с тем, что твои карьерные планы рушатся, особенно когда об этом сообщается по телефону, а не при личной встрече. Себастьян высказывает свою точку зрения на австрийском канале Service TV, принадлежащем компании Red Bull. «До того дня, когда я получил звонок, обрушившийся как гром среди ясного неба, и когда мне сообщили, что никакого предложения не будет, меня заверяли, что хотели бы продолжить сотрудничество». Слова Феттеля резки и болезненны. Однако некоторые представители мира автоспорта считают, что немец знал о том, что больше не входит в планы Феррари еще с начала зимних тестов. Кто говорит правду, а кто нет? Это уже не важно. Реальность остается неизменной. Феттель действительно покинет Феррари в конце года. Ситуацию достаточно метко и с долей юмора подытожил Джанкарло Минарди, бывший руководитель одноименной команды, выступавшей в 1990-х и начале 2000-х. Когда распадаются браки, это всегда нехорошо. Когда отношения заканчиваются, необходимо понять, как и почему. Но теперь управлять ситуацией будет совсем непросто. С одной стороны, у вас есть молодой перспективный парень, подающий большие надежды, а с другой – пилот, который уходит в конце сезона и уже отдал все лучшее, что мог. Ясно, четко и по существу. Кстати, на первой пресс-конференции сезона Феттель задал тон. То, что мой контракт не продлен, не означает, что я собираюсь облегчать жизнь Шарлю. Далеко от цели. Сезон Формулы-1 2020 года отличается от предыдущих. Эпидемические ограничения полностью изменили календарь, который корректируется каждую неделю, а этапы иногда проводятся с минимальными промежутками. Первые две гонки сезона проходят в Австрии на трассе Red Bull Ring. 5 июля дается официальный старт первой гонки, и болиды Феррари оказываются полностью неконкурентоспособными. Ситуация с датчиком расхода топлива и секретное соглашение с ФИА, заключенное в конце 2019 года для усиления контроля за двигателями в Формуле-1, явно нанесли серьезный урон производительности красных болидов. На первом австрийском этапе Леклер творит маленькое чудо, финишируя вторым в гонке, где почти половина пелотона сошла с дистанции из-за проблем с надежностью. Феттель, допустивший очередной разворот, занимает лишь 10-е место. Оказавшись неконкурентоспособным по темпу, четырехкратный чемпион мира завершает свою следующую гонку уже на первом круге. Виновник? Его собственный напарник, который не справился с торможением в пылу борьбы. Это уже второе столкновение двух пилотов Феррари за несколько месяцев. Только на этот раз вся вина лежит на Леклере. Конечно, это моя ошибка, тут не о чем спорить. Сегодня я повел себя как идиот, я все испортил, признает молодой гонщик. Извинения приняты. Хотя Себастину сложно понять этот маневр. Я не ожидал, что он пойдет на обгон в этом повороте. Я думал, там нет места, — прокомментировал Феттель. После очередного разочарования в Венгрии на третьем этапе сезона Скудерия решает радикально изменить ситуацию, и Маттео Бинотто запускает процесс реструктуризации. Создается даже новый отдел по развитию производительности, который возглавляет Энрико Кардиле, тосканец, ранее руководивший сектором аэродинамики, получает повышение. В Феррари объясняют это следующим образом. «Мы начали закладывать основы процесса, который в долгосрочной перспективе должен вернуть нам победную поступь. Это займет время, и нам, вероятно, придется пережить трудный период, как сейчас. Но мы должны реагировать на эти провалы твердо и решительно, чтобы как можно скорее вернуться на самый высокий уровень. Радикальные времена требуют радикальных мер». Однако это не спасает Феттеля от одного из худших стартов сезона в карьере. После шести гонок он с 16 очками занимает лишь 11-е место в чемпионате. Леклер, напротив, держится в первых рядах на четвертой позиции с 45 очками. Итальянская пресса не жалеет немца. La Gazzetta dello Sport даже озаглавила одну из своих статей как «Феррари, утешьтесь Леклером». Напряженная атмосфера. После Гран-при Бельгии, где Феттель финиширует 13-м на одну позицию впереди Леклера, Себастьян записывает видео, чтобы представить шлем, который он будет использовать на домашней для Феррари гонке в Монце. Во время съемки он позволяет себе улыбнуться, что не очень нравится представителям пресс-службы команды, которые делают ему замечания. «Мы не можем позволить себе шутить после нашего выступления в Бельгии». Озадаченный Феттель отвечает: «Но это же смешно, особенно если учитывать наши результаты». Этот ответ вызывает недовольство, но также показывает, что Себастьян больше не собирается играть в политические игры команды. Через несколько часов перед началом Гран-при проходит брифинг гонщиков. Атмосфера напоминает школьную перемену. Феттель надевает защитную маску внутренней стороной наружу, что раздражает Сильвию Хофер, директора по коммуникациям. А Леклера просят перестать смотреть в телефон во время пресс-конференции. Напряжение висит в воздухе, и как Шарль, так и Себастьян кажутся уставшими от этой тяжелой атмосферы. Во время сессии вопросов-ответов с болельщиками Феррари Феттель снова демонстрирует, что его отношение к ситуации стало более свободным. Когда Леклера спрашивают о его личных проектах, в частности о том, планирует ли он выпустить линию одежды, Монегаско отвечает: «Сейчас это на паузе, но я очень хочу этим заняться». Неожиданно в разговор вступает Себастьян. Ему не разрешают, поэтому он пока не готов. Просто у нас есть спонсор, и ему сделали выговор. С легкой насмешкой заявляет Феттель, указывая на логотип «Пума» на футболке своего напарника. «Мне, наверное, не стоило этого говорить, но я ухожу в конце года, так что могу рассказывать все, что хочу». Как далеко теперь тот Феттель, который защищал команду любой ценой? Несмотря на попытки сохранить его мотивацию в составе красной команды, все уже разрушено. Ситуация кажется неконтролируемой. Единственное, что спасает Феррари в этом печальном 2020 году, это ограниченное количество зрителей на трибунах из-за санитарных мер. Таким образом, немногие становятся вживую свидетелями кризиса, который переживает команда из Маранелло. И это к лучшему. «Хорошо, что поклонники этого не видят», — подытоживает разочарованный Себастьян. Время для объявления об уходе. Агония Феттеля в Феррари продолжается вплоть до судьбоносного дня 10 сентября 2020 года. Скудерия готовится к своему тысячному гран-при в Формуле-1, который по воле случая проходит на трассе Мугелло. Этот автодром принадлежит самой Скудерии Феррари. На холмах Тосканы гибридные двигатели Формулы-1 впервые будут рокотать все вместе. Потенциал зрелищности гонки огромен. Даже в MotoGP Мугелло дарит великолепные кадры. А теперь представьте, что здесь проведет весь уикенд вершина автоспорта. В четверг, 10 сентября 2020 года, на трассе уже расставлены различные зоны гостеприимства и огромные моторхоумы. Цирк, устоявшееся название всего сообщества Формулы-1, вновь готов к очередному представлению. Феррари активно занимаются подготовкой празднования, запланированного на субботний вечер на Пьяцца делла Синьора. Ожидаются знаменитости со всего мира, а сыну комендатора Пьетро Феррари даже собираются вручить ключи от города. Что ж, тысячный гран-при Формулы-1 отмечается не каждый день. К этому событию SF1000 получила великолепный бордовый окрас. Итальянцы всегда понимали толк в красоте И в этот раз они снова показали свой безупречный вкус. Кстати, небольшое отступление. Ферруччо Ламборгини мечтал, чтобы его Миура считалась второй по красоте женщиной в Италии, уступая лишь несравненной актрисе Софи Лорен. Именно поэтому его личная Ламборгини была украшена ресницами. Благодаря празднику сложно было представить, что кто-то решится омрачить такой важный для Феррари уикенд. И все же именно в этот знаменательный день, 10 сентября 2020 года, Себастьян Феттель объявляет о своем переходе в команду «Астон Мартин», которая будет создана на базе «Рейсинг Пойнт». Я долго размышлял, чтобы понять, какое решение будет для меня лучшим, и я убежден, что сделал правильный выбор, подытожил Себастьян после объявления о переходе. Смелый шаг для четырехкратного чемпиона мира, находящегося в поисках нового стимула. Но, по сути, это скорее запасной выход в ожидании завершения его периода выступления за Феррари. И все же, как внутри команды, так и среди специалистов, момент обнародования этой информации вызывает вопросы. Это больше не великая история любви. В рядах Феррари считают, что заявление Феттеля было ускорено уходом Серхио Переса из Racing Point, о чем стало известно накануне. «Просто не повезло», — говорят они. Однако Кристиан Хорнер, хорошо знающий своего бывшего подопечного по работе в Редбуле, выдвигает другую теорию. Он не мог выбрать худшего момента. Видимо, он был уже на пределе. Трудно с ним не согласиться. Хотя Себастьян сбрасывает груз с плеч, его результаты в Феррари остаются прежними. 14-е место в квалификации. Поврежденное переднее крыло после контакта с Макларином Карлоса Сайнца в начале гонки. Тем не менее, на трассе в Муджелло ему удается заработать одно очко за 10-е место. Улыбки субботнего вечера остались далеко позади. Теперь немец гонку за гонкой борется в середине пелотона в соперниках Хаас и Альфа Ромео. Печальное падение в бездну для человека, который 10 лет назад сокрушал всех на своем пути. Второй сезон Феттеля против Леклера похож на постоянно повторяющиеся апперкоты. Гонка за гонкой и доминирование Монегаско не оставляет сомнений, даже если он иногда допускает ошибки новичка. Гонщик из Хеппенхайма кажется выбитым из игры. В чемпионате Себастьян оказывается в глубоком тылу, но ему все же удается завоевать единственный подиум за сезон на Гран-при Турции после ошибки напарника в последнем повороте последнего круга. Это событие становится особенно символичным, ведь именно в этот день Хэмилтон, один из самых главных соперников Феттеля, выигрывает свой 7-й титул чемпиона мира, сравнявшись с Шумахером. Как всегда, оперативные итальянцы, делающие передачу «Стрища ла нотиция», приезжают в Маранелло в конце сезона с новой наградой – «Золотой топир». На этот раз она предназначена для Леклера. Не просто выступать за Феррари, особенно когда совершаешь ошибки. Для Феттеля наступает время подводить итоги. «Моя история с Феррари подходит к концу. Мы не достигли наших командных целей и не смогли удержать ритм. Мы разочарованы. Ситуация изменилась после того, как стало известно, что наши пути разойдутся. Я уже не так увлечен, как раньше. Как команда мы попробовали множество вариантов за последние годы, но в итоге, если говорить честно, мы потерпели неудачу, поскольку не победили». Неожиданно Себастьян делится своими личными чувствами. Этот год для меня сложный. Я тоже сомневаюсь в себе, поскольку, если честно, я пока ничего не добился. Обстановка вокруг также не из легких. Отношения между командой и мной достаточно холодны. Да, это больше не великая история любви. Однозначно. 13 декабря 2020 года Себастьян проводит свой 118-й и последний гран-при под флагом с изображением горцующего жеребца. Квалификация снова оказывается непростой. Себастьян вылетает уже во второй сессии, что происходит в 13-й раз за сезон. В гонке он становится жертвой неверной стратегии команды и финиширует лишь 14-м. Печальный финал для гонщика, который принес Феррари 14 побед, 12 поулов, 55 подиумов и 1400 очков. Утешением становятся слова его гоночного инженера Рикардо Адами, прозвучавшие сразу после пересечения финишной линии. «Ты многому нас научил. Ты великий гонщик. Великий человек с большим сердцем». Феттель отвечает. «Спасибо. Спасибо, ребята». История могла бы закончиться на этом, но, верный себе, Себастьян приготовил небольшой сюрприз для всех сотрудников Маранелло. Естественно, он объявил об этом на итальянском языке. «Вы знаете, что иногда я люблю петь. Поэтому я решил напоследок спеть для вас одну песню». Чемпион Феттель превращается в маэстро и с заметным волнением в голосе исполняет на мотив песни «Адзюро» текст, написанный им самим. «Все вы — команда красных, команда страстных, и так держать. Я подъезжаю к остановке, мне было с вами хорошо. Ваша эмпатия волшебна, необычайна, я так и знал. Ребята, всем благодарен, и мне будет всех вас не хватать. Привет тем, кто в Маранелло, их невозможно не упоминать. И вот я почти прощаюсь. Я люблю вас всех и желаю вам успеха, счастья, быть всем довольными и никогда не хворать. Спасибо». После этого аплодисменты команды были такими громкими, что их было слышно даже по радиосвязи пилота. Этот сезон вышел не таким, как мы хотели, но мы не можем забыть 6 лет, проведенных вместе. Ответный жест от команды. Феррари завершила сезон 2020 на 6-м месте в Кубке конструкторов, что стало худшим результатом с 1980 года. Прежде чем в последний раз остановиться в закрытом парке за рулем красной машины, Себастьян называет имена тех, кто сделал его приключение в Феррари возможным. Затем, словно передавая эстафету, он обменивается шлемами с Леклером, который ранее посвятил Феттелю специальный дизайн своего шлема. Когда первые самые яркие эмоции улеглись, оба пилота появились перед публикой, выражая одновременно и волнение, и взаимопонимание. Себастьян оставляет следующую надпись на шлеме Монегаско в память о себе. «Шарль, ты самый талантливый пилот, которого я встречал за свои 15 лет в Формуле-1. Не растрачивай этот дар, но постарайся, чтобы чем бы ты ни занимался, ты был счастлив и улыбался. Спасибо за все». В ответ Леклер не скупится на слова. «Я так многому научился у тебя, как человека, так и гонщика за эти 2 года, которые мы провели вместе. Спасибо, что ты постоянно заставлял меня становиться лучше. Для меня было честью быть твоим напарником. Я искренне желаю тебе всего самого лучшего. Ты великий пилот и великий человек». Да, Себастьян потерпел неудачу в своей попытке завоевать титул с Феррари. Но нет сомнений, что он навсегда останется особенным человеком в сердцах тифози.